Глава 8. Где-то в многомерной вселенной. Тронный мир Неназываемого. Неназываемый восседал на своем троне, на котором с недавних пор проводил слишком много времени, размышляя о своих планах. А их у него было много. Ведь сражения не только у костяного скульптора шли сейчас полным ходом. А что поделать, если его сила снова возвращается? Мощь его последователей растет, как и их число. Уже не скажешь, что недавно он был тем, кто почти все потерял. Ведь утраты действительно были серьезными, но не катастрофическими. Не последнюю роль в этом сыграла Скверна, которая протянула ему руку помощи. Он давно привык, что она всегда рядом, несмотря на то, что все ее приказы выполняет он. Но теперь что-то изменилось. Он это чувствовал, понимал, осознавал. Скверна больше не видит в нем своего фаворита и затеяла другую игру. А он, как ее проводник в этой вселенной, не мог такого упустить. Это было неприятно, но, разумеется, винить в этом стоило лишь самого себя. Ведь за последнее время его сила возросла настолько, что он мог бы приложить больше усилий ради своей покровительницы. Хоть немного постараться вернуть ее расположение и заодно усилить позиции в многомерной. Но Неназываемого не зря в разных культурах, среди множества народов и миров, называли богом тьмы и обмана. Даже здесь он оказался не до конца честен с той, которая кормила его нередко с руки. Хотя, черт возьми, ведь она сама виновата. Так он думал и верил в это, и был в этом уверен. Она открыла ему слишком многое, много тайн и много доступа к силе. Ему было невероятно приятно во время таких раздумий наблюдать за тем, как сражаются его армии. Он видел, какие потери несут его враги. Ведь сейчас он восстанавливает свою армию, пусть и не так резво, как скульптор, но тоже без особых потерь. Любой убитый враг — это уже его новый воин, который восстанет более сильным, чем был при своей жизни. Ведь в нем теперь будет Скверна. Конечно, были и неудачи. Иногда охотники или другие неприятные личности успевали перехватить его армию, и тогда ему приходилось прощаться навсегда со своими слугами. Он сейчас залюбовался, как окутанный Скверной великан сносит врата некогда неприступного города и как дает возможность его армии проникнуть туда. Однако на такой ноте ему было приятно вернуться к своим размышлениям. Если раньше Скверна давала ему тонкий ручеёк силы, то теперь это был мощный поток, который он ухватил и начал расширять. Расширять настолько, что теперь ему не требовалось ничьё разрешение на усиление или иные действия. Это натолкнуло его на мысль. Возможно, Скверна — нечто гораздо большее, чем он думал, и теперь он примерно понимал, чем она является на самом деле. Потому он спокойно воспринял новость, что у Скверны появился новый фаворит. Единственное, что его волновало по-настоящему, сможет ли Скверна перекрыть тот поток силы, к которому он так жадно присосался, используя его для собственного возвышения. Судя по всему, нет. Он тоже ей нужен. А значит, нужно все же дать ей хоть какой-либо результат. Ну и, само собой, найти ее нового фаворита и устранить. Правда, своими руками это сделать сейчас непросто, а вот натравить на него охотников — это вполне. Неназываемый не думал, что найти такого человека будет легко. Он знал, что Скверна питает некую любовь к людям и отдает предпочтение им в наделении силы. А потому всего лишь нужно отслеживать информацию в многомерной о людях, которые вдруг неожиданно стали великими или выделяются на фоне остальных. Когда он найдет фаворита, вопрос лишь времени. Только теперь осталось придумать, как пустить охотников по его следу. Может, нападение на крепость охотников поможет? Они обычно после такого еще лет 5 мстят. Наверное, так он и поступит. Заодно и проверит, не заржавел ли его ненавистный враг. Сила опьяняет. Ему кажется, что в этот раз он точно сможет с ними справиться. момента, как я направил Роя во вселенную Хроники, прошел всего один день. Но я уже изнывал от нетерпения узнать, что там у них происходит. Благо, скоро такая информация появится. Проход между вселенными был достаточно широким, и Троица могла подглядывать отсюда. Ведь они работали немало над тем, чтобы это было возможно. Рой был хорошо известен охотникам. И в то же время мы знали о нем чертовски мало. Однако неоспоримо было одно. Уничтожить его практически невозможно. А если предположить, что он там еще никогда не появлялся, в той вселенной это станет настоящим сюрпризом. Впрочем, не только Рой занимал мои мысли. Я чувствовал, что в этом мире происходит что-то странное. Все чаще я начал ловить какие-то аномальные сигналы, исходящие из самого пространства. Будто кто-то или нечто затеяло весьма опасную игру. Я даже потратил время, чтобы разобраться, но никакой информации так и не добыл. Все дело в том, что я ощущал душевные импульсы нулевой энергии. Такое бывало в тех случаях, когда с душами поблизости происходило что-то плохое. Настолько, что о перерождении там и речи быть не могло. И меня это конкретно напрягало. Но мои люди уже занимались этим вопросом. Надеюсь, в этом мире не объявился очередной поглотитель душ. Неприятные типы. Ну или, скажем, безумный душевный художник. Если опустить слово «безумный», то вполне себе нормальные товарищи. А вот с этими прилагательными — невменяемое создание, подлежащее немедленной ликвидации. Кстати, пока все эти мысли крутились в моей голове, я краем глаза наблюдал за баталией, развернувшейся прямо в моей гостиной. Пока мои жены мило болтали, сидя за кухонным столом, включая шнырьку, у детей вовсю происходило настоящее сражение. Это сражение можно назвать гладиаторским боем, особенно с учетом того, что мои дети каким-то образом уговорили своих нянек соорудить им настоящую мини-арену. И прямо сейчас Антоха и Сан Саныч вели ожесточенную битву надувными дубинками. Асочка исполняла роль зрительницы, устроилась на трибуне, как королева, и с восторгом хлопала в ладоши, поощряя их. Парни рубились и даже не знали, что опасность поджидает их не там, где они считали. Несколько минут назад Аса подошла ко мне и послала мысленный образ, чем немного удивила. Дочка таким образом попросила воплотить для нее несколько миниатюрных лошадок, которые подойдут под ее игрушечную колесницу. Аса явно собиралась вмешаться в битву. Я, конечно, ей помог, а потому сейчас с любопытством наблюдал, когда же она начнет действовать. Забавно, вроде бы мои дети далеки от насилия, но при этом их любимые игрушки стабильно связаны с оружием, как и все игры. Интересно, с чего бы это? Впрочем, можно считать это прямым наследием родителей. Даже Анушка, несмотря на свое миролюбие, в бизнесе была настоящей акулой. Умела рисковать и ловко устранять тех, кто мешал делу, но только в финансовых делах или в бизнесе. Помню один случай, когда мы еще находились в поисках новых инвесторов и были еще не особо самостоятельным родом. Один из инвесторов, который оказался редкостным мудаком, нагло пытался нас кинуть и втянуть в свои махинации. Думал, что если мой род еще молодой и не окрепший, то не распознаем подвоха в документах. Но ему не повезло. Анна выслушала его с вежливой улыбкой, когда он красочно расписывал все перспективы своей кандидатуры, а потом посмотрела на него так, что у мужика просто отняло дар речи. Через пару минут он только пробормотал «простите» и, не прощаясь, вышел из кабинета, а потом и из проекта. «Полноценная валькирия на своем экономическом поле боя, где она вне конкуренции. И опять же, наследие, только в этот раз от Сары Абрамовны. А может, все дело еще и в крови Мидаса? Ладно, хватит. Не об этом сейчас стоит думать. Пора наведаться к Троице богинь». Я подошел к своим женам и поцеловал каждую из них. «Мелкие теперь на вас. Мне нужно бежать по делам, но я скоро вернусь», — помахал им. «И следите за Асой. Она там малышам сюрприз готовит». «Саш», — позвала меня Анна. «Да, дорогая», — мигом оказался возле нее и обнял еще раз. «Ты же не забыл, что Мария все еще ждет, когда ты с ней поговоришь?» «Забыл». «Я там побежал, короче, мир спасать», — сказал первое, что пришло мне в голову. После этого я быстро нырнул в тень и уже вынырнул в укромном уголке на территории моего имения. Обычная круглая беседка, специально приспособленная для удобной связи с богинями. В принципе, они могут услышать меня где угодно, но именно здесь особенно хорошо. А главное, им не нужно тратить столь дефицитную нынче энергию, чтобы откликнуться на мой зов. «Тёмная сейчас занята. Чем я могу помочь?» — раздался голос, на который я тут же обернулся. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Пандора!» — покачал я головой. И, кстати, почему она думает, что я тёмную звал? Я им всем зов кидал. Пандора усмехнулась. Немного уставшая, правда. «Эти двое сейчас заняты твоим поручением, между прочим. Так что я слушаю тебя. Если просто пришёл потрепаться, пойду по делам». Дожились. Уже и поговорить не хотят. Я оглядел её с ног до головы и задумался. Земное пребывание явно пошло ей на пользу. Ведь она всегда была одной из тех богинь, которые ничем не выделялись. Та самая серенькая мышка. И это логично. Эксперименты, работа с геномами, создание новых существ. Хотя, строго говоря, они ей не дети. Просто принято так говорить. Всё-таки она их создательница. Наверное, каждый десятый многомерный монстр — её работа. Больше, возможно, породила только сама многомерная. И его величество, мать его, случай. Да-да, эти твари отлично справлялись с самозарождением. Обычная практика. Когда химеролог скрещивает два безобидных вида, между ними вспыхивает неистовая любовь, и на свет появляется такая хероборина, с которой потом даже половине ордена не справится. А химеролог, конечно, не при делах. Но сейчас не об этом. Пандора сильно изменилась. Волосы теперь всегда ухоженные, аккуратно уложены, свежий маникюр на руках, и, кажется, впервые за всю её жизнь она проводит больше времени в салонах красоты, чем в своих лабораториях. Да что говорить, одежда тоже изменилась. В похожую одежду надеваются мои любимые жёны, да и стоит она немало. Для обычной девушки такие изменения во внешнем виде — это совсем не странно, но вот для неё... Она же с пещер никогда не вылезала. Или где там они творят свою хрень? Я знаю только одного такого же фанатика, кто мог бы с ней сравниться. Мессия Викториан. Вот тому вообще ничего не интересно, если в разговоре через слово не проскакивает тема разных существ. Человек, который без особого усилия мог бы стать богом и составить Пандоре конкуренцию. Но ему это попросту не интересно. Хотя были времена, когда ему не верили. Думали, что он просто затаился, копит силы и однажды всех шокирует своим божественным перевоплощением. Наивные. Ему было глубоко и надолго начхать на всех. Мы были с ним хорошими друзьями, но даже во время наших разговоров он мог задремать, ведь ему было скучно. Особо ревнивые боги устраивали на него охоту. Наверное, не стоит уточнять, что с ними стало. Их сожрали. Учитывая, что он обожал создавать разумных монстров по уровню сознания превосходящих людей и даже богов, неудивительно, что он мог не заметить, когда за ним приходили. Впрочем, то, что его врагов сжирают, он тоже не замечал. Дети отлично охраняли своего отца. Помню одну занятную особь, которую он создал. Я тогда как раз гостил у него. И он с невозмутимым видом сказал: «Очень ласковая, милая зверюшка. Только будь осторожен, она не любит грубости и резких движений». А потом позвал Каю. Вот тогда я действительно удивился, когда в комнату медленно вошло это создание. Даже спустя столько времени, а прошло, наверное, примерно 1500 лет, я помню её зловещую улыбку, вернее, оскал. Такую не забудешь. И то не факт, что тогда он только её создал. Впрочем, я опять своими мыслями куда-то унёсся. «Хорошо выглядишь», — сказал я Пандоре. «Теперь прям настоящая богиня. Вся сверкаешь». Причём сказала ровно в тот момент, когда она уже открыла рот, чтобы возмутиться, что я вызвал её, а сам стою и молчу. Реакция была мгновенной. Пандора покраснела, сбилась с мысли и быстро отвела в сторону взгляд. «Спасибо», — кивнула она мне и вдруг исчезла. «Это что сейчас было?» «Я так и не понял ничего». «Твою мать!» — выругался я и отправил повторный сигнал. На этот раз появилась Марана. Очень недовольная. С таким видом, будто я у нее в 10-й раз за день кофе заказал, а затем передумал. «Ну и какого хрена, Сандер?» — строго спросила она. «Что ты ей сказал? Мы, между прочим, были заняты делом». Я, конечно, слегка офигел от такой атаки, но только пожал плечами. «Да ничего особенного. Просто сказал, что она сегодня хорошо выглядит». Марана простонала. «Ну все. Бедняжка теперь на неделю выбита из игры. Придется нам вдвоем пахать за троих. Спасибо тебе, дорогой». С каким осуждением она на меня взглянула. А потом еще и тяжело вздохнула. Я только что-то хотел сказать, как она вдруг снова заговорила. «Так чего ты звал?» «Мне кажется, что проще Дорничего сюда вернуть. Что-то хранители у меня слишком нестабильно эмоциональные. Мне нужны координаты. Любые, что у вас есть из полезного». Она прекрасно знала, о чем я говорю. Но все равно еще раз вздохнула. «Тебе, значит, не терпится, да? Ты думаешь, так легко их найти?» «Да», — киваю ей. «Давай уже по-честному, Сандер. Мы понимаем, что ты сейчас на взводе», — говорит она добрым и ласковым голосом. «Но давай не торопиться и не делать глупостей. Хроника от нас не убежит. И, может быть, тебе стоит сперва как следует подготовиться. Ты только что там был». Честно говоря, я даже немного опешил. И вроде бы говорит спокойно, уверенно в каждом слове, все звучит логично, но... Во мне начала закипать злость. Это одна из причин, почему охотники не любят работать с кем попало, и чаще всего у них в напарниках только верные люди из Ордена. Как только ты начинаешь кому-то доверять, они указывают тебе, что делать. «Дорогая моя Марана, ты ничего не забыла? Например, с кем разговариваешь сейчас?» Добавил я в свой голос силы, и мои глаза зажглись голубым светом. А еще в этот момент я намеренно выпустил частицу своей ауры, окутывая тело древним доспехом, отчего ее глаза испуганно расширились. Древний доспех даже для равномерной — редкая вещь. И я вернул, наконец-то, свой. Но как вернул? Сплёл. И теперь моя защита куда как лучше. «Сандер, подожди», — попыталась быстро сказать она, но я ее уже не слушал. «Марана», — тихо назвал ее имя. «Я еще раз повторяю. Мне нужны координаты портальных узлов. Куда и когда пойду, пожалуй, сам решу. И я получу их, с вами или нет. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — снова вздохнула она. «Просто те, что мы нашли, они слишком опасны». «Отлично. Такие мне как раз и нужны». Снова киваю и добавляю. «Советую тебе вспомнить, что бывает, когда кто-то вмешивается в охоту». Видимо, в моем взгляде было что-то такое, что одновременно испугало ее и возбудило. Женщины. Понять, о чем говорит утопленник, и то проще, чем разгадать, что творится у них в голове. «Будут тебе координаты. Дай мне 10 минут», — произнесла она и подмигнула, прежде чем исчезнуть. Дальше здесь находиться не было смысла, и я направился в имение через тень. Связался с Ольгой и подтвердил, что все в силе, в частности, наши прежние договоренности. Она может начинать их реализацию. Ольга была во многом похожа на свою мать, но в реакции нетерпения, пожалуй, даже превосходила ее. Все закрутилось моментально. И к вечеру на моем аэродроме просто не осталось свободного места. Он был забит под завязку. Самолеты прилетали, разгружались и тут же улетали. Империя — огромная страна, а значит, требует мощной армии. Эту армию нужно снабжать. Но бывает, и довольно часто, что оружие устаревает или выходит из строя. Например, по сроку годности. А утилизация, как ни крути, стоит больших денег. Вот его и складируют на заброшенных базах, где оно лишь мозолит глаза императрицы. Та прекрасно понимает, что если однажды такой склад рванет, мало не покажется. И тут на сцену выхожу я с предложением утилизировать все сразу. Правда, только то, что взрывается, и сильно. Но это уже мелочи. Я сейчас решил использовать ресурс лишь одной империи, и то не весь. Тот ресурс, который ей как бы и не особо нужен. Если выгорит, то пойду с подобным предложением и по другим странам. Зная точно, что в Северном Королевстве такие склады просто колоссально огромные по количеству. Они очень ответственно подходят к срокам годности снарядов, да и вообще всего вооружения. А почему бы и нет, если у меня под рукой доступ к одной весьма перспективной вселенной, которая еще не знала, что такое ковровые бомбардировки? А значит, ее барьеры вряд ли рассчитаны на такой тип воздействия. Самое занятное в этом, если бы не сама хроника, я никогда не смог бы провернуть подобное. Ладно, соврал. Смог бы. Но точно не в ближайшие 100 лет. Просто она была настолько самоуверенной, что, создавая проходы между нашими мирами, оставила после себя кучу лазеек. И теперь любой уважающий себя специалист по энергиям, пространственной магии и сносно ориентирующийся хотя бы в 20 школах, включая божественную, может этим воспользоваться. Хроника сделала себе проход на очень долгое время и вмонтировала туда столько интересных вещей. Например, я могу при большом желании переместить Землю в ту вселенную. Жаль только, что не получится сделать подобное с миром, который принадлежит моему ордену. Все же именно Земля имеет привязку. Эх, ладно. Мир пока трогать не будем. А вот хреновую тучу снарядов куда-то в важное место — это вполне. Так и поступим сегодня. А на завтра у меня есть другие планы на них. Вселенная Хроники. Город Каталис. Каталис был интересным местом. Этот город сочетал в себе множество различных энергий. Хотя бы потому, что стал основным домом сразу для 4 божественных пантеонов, которые поделили между собой его территорию. Но как поделили? Служители Хроник сами провели границы, кто где живет и какие сферы влияния кому принадлежат. Эти рубежи считались нерушимыми, и тому, кто нарушит их, будет плохо. Но раз в 20 лет наступала особая ночь передела, событие, зафиксированное в регламенте самой Хроники для этого города. В эту ночь все запреты, наложенные на богов, временно снимаются. Ровно на 12 часов. С полуночи пантеоном позволено делать абсолютно все, что угодно. Без ограничений. И, разумеется, боги не упускают этой возможности. Это шанс расширить границы влияния, захватить новые земли, получить больше жителей на своих территориях. А вместе с ними и мощные потоки энергии, которые будут идти к ним даже без обращений или молитв. Просто по праву влияния. Пантеон Ромариса, бога войны, планировал за эту ночь увеличить свои владения минимум на 15%. А лучше сразу и на все 50%. Совсем скоро начнется уже то событие, которого они так ждали. К этому моменту он, его подданные и все члены пантеона были готовы, ведь последние 20 лет они готовились к этому дню. Он лично разработал и собирался применить новую экспериментальную стратегию. Заключалась она в том, чтобы вооружить обычных людей и натравить их против соседей. Таким образом, он втянет в войну богов своих людей. А на его землях много отличных воинов, которые смогут достаточно потянуть время. Такого никто прежде не делал. И Ромарис был невероятно горд собой. Это должен был быть его козырь, ход, который перевернет исход битвы. Он считал, что после этой ночи о нем заговорят вообще все. Его пантеон выйдет на новый уровень как силы, так и известности. Само собой, у него был расчет на то, что остальные боги не простят такую дерзость, ведь обычные смертные посмеют поднять руку на их имущество. Они начнут мстить. Он хорошо знал своих противников на эту ночь, ведь обычно они неплохо ладили. И Ромарис успел всех изучить, насколько это они позволяли. когда каждый бог бросится разбираться лично с людьми и поодиночке, их и начнут уничтожать. Одного за другим. Ведь у богов не особо принято иметь союзников. Союзник — это риск. Он может легко предать. Только самому себе можно доверять. Ну, почти всегда. «Глава, скажи, эта битва станет легендарной?» — спросил младший бог у Верховного. «Обязательно станет, Дорин», — ответил Ромарис. «Затяжных сражений не будет. Покажи все, на что способен. Я верю в тебя». Он подошел к младшему и похлопал его по плечу. Этот простой жест поддержал не только его, но и всех остальных. «Я не подведу», — кивнул тот. Время текло медленно, и Ромарис уже готов был сорваться. У него было несколько сильных подготовленных магем, которые он сразу же запустит. Одни на защиту, а другие на уничтожение. Момент триумфа практически настал. «Началось!» — вдруг выкрикнула Артиса. «Да улыбнется нам сегодня хроника! Вперед! Покажем им всем, что...» Вот только договорить она не успела. Как и что-то сделать, тоже никто не успел. Вдруг они увидели, как над всем городом открывается нечто странное, и сразу задумались, кто из оппонентов мог это сделать. «Я не ощущаю магии в этом», — сказал вдруг старик Таманг. «Это явление, а не заклинание». «Я тоже не ощущаю», — согласился с ним Ромарис. «Рубите защиту. Кажется, мы не одни решили удивлять». Явление было огромным, но вот опасности оно не несло, и потому все расслабились. Ровно до того момента, пока из явления не начали выпадать маленькие железные штуки. «Что это такое? Шутка какая-то!» — засмеялся Ромарис. «Кто-то решил убить нас железом?» А затем раздались громкие взрывы. Много взрывов, которые пробивали барьеры, разносили здания, убивали пленных на столбах силы, что питали богов. В один миг процветающий город, в котором правили боги, перестал существовать. А некоторые снаряды были особенно выделяющиеся. Хотя бы потому, что на них были нарисованы крылышки с какой-то странной штукой. Они убивали даже богов. Одна ночь лишила многих богов жизни. 4 пантеона дома. И хронику важного города. И уважения.